«Чего хотела?» Не отрывая взгляда от красотки, спросил Вик. Строила из себя профессионала и всячески умасливала. «На кой? Хочет за мой счет выставить Поттера дураком?» Виктор оторвался от красотки и повернулся к другу. Тот, надвинув шляпу на глаза, сверкал своим пиратским оскалом. «Ты явно получаешь от этого удовольствие», — вздохнул Крам. «Еще какое», — хищно произнес юноша. «Жду не дождусь выхода статьи. Смеху будет». Прошло еще некоторое время, и Бэгмин сходил за Поттером, вид которого говорил о том, что Скиптер заимела себе врага. Потом настал черед фотографии. Но Ланс не был Лансом, если бы чего не учудил. Он, в наглую, обернулся котом и стал призывно мяукать у ног Джонсон. Та в итоге сжалилась и подняла его на уровень груди, где пушистый уютно устроился. Когда прозвучал знаменитый чиз, то на фото запечатлелось 5 улыбающихся, счастливых мага и один очень довольный и безмерно наглый котяра. Один непристойный сон спустя. «Успокойся уже», в который раз Анастасия взывала к благоразумию Проныры, но все было безуспешно. Не то чтобы у Ланса не было этого самого благоразумия, просто к нему было довольно затруднительно воззвать. Особенно это было трудно в тот момент, когда юноша чего с нетерпением ждал. А сейчас он ждал совиной почты, которая должна была принести новый номер пророка. «Отстань от человека, дорогая», — запел Миллер, а потом с прищуром добавил, «или от кота». Но в этот момент в зал влетели совы. Они, хлопая крыльями, паря над столами, бросали газеты, посылки и письма. Ланс тут же развернул свой экземпляр, пару секунд разглядывал фото, а потом начал читать статью. «Чемпионы Хогвартса. Как вы знаете, мои дорогие читатели, в этом году произошло невероятное, и кубок выбрал от нашей школы сразу двух претендентов. И я, ваша покорная слуга Рита Скиптер, имела честь побеседовать с обоими. Первым я взяла интервью у Герберта Ланса. Признаюсь, мои дорогие читательницы, у меня бы не хватило слов, чтобы описать красоту этого молодого мужчины, но сейчас не об этом. С первого же взгляда, я поняла, что истинный, да-да, без умаления, истинный чемпион Хогвартса олицетворяет собой дух бунтарства и весны юношества. Его шляпа, татуировка в виде символа музыки, атлетическая фигура и пиратская улыбка словно кричат о том, как мистер Ланс любит опасность, что и подтвердилось в нашем с ним разговоре. И, несмотря на то, что юноша был очень скромен и немногословен, как и подобает мужчине, я все же смогла кое-что выяснить. Свое детство будущий чемпион провел в приюте. Как говорят мои источники, в центре самого криминального района Лондона. Казалось бы, это должно было наложить свой отпечаток на будущего волшебника, но это скорее добавило интриги и шарма, нежели отталкивающие ржавчины на блестящем фасаде истории. Ах, мои дорогие читательницы, этому обаяние плохо парня просто невозможно было противостоять, не говоря уже о блеске ярко-голубых глаз. Казалось бы, у нас должны возникнуть вопросы, как же маглорожденный смог добиться таких вопросов. И тут я вам скажу так, труд. По моей информации, собранной у многих студентов, мистер Ланс систематически нарушает правила не только для забав, но и для дополнительных занятий. А уж про то, как его тайное убежище уже годами разыскивают преподаватели, ходят легенды. Возможно, вы будете шокированы, но мистер Ланс был учеником самого Филиуса Флитвика, что уже говорит нам о незаурядном таланте юноши. Ведь, напомню вам, у мастера Флитвика, да упокоится он в мире, было всего 3 ученика, считая нашего чемпиона. В заключении моей маленькой заметки, я бы могла привести многочисленные отзывы юных леди, мечтающих хоть об одном свидании с Гербертом Артуром Лансом, но лучше приведу его собственные слова. «Я не считаю себя хорошим магом», — сказал мистер Ланс, — «но достойным человеком и прекрасным музыкантом. Слушай, я хочу от тебя детей. Иди неха, в жопу, Миллер», — отмахнулся Проныра, перелистывающий страницу. «Нет, действительно, ты здесь прям идеалом изображен, эдакий рыцарь в сияющих доспехах», — поддакнул Крам. «А уж это, я не считаю себя, я этого не говорил», — отмахнулся музыкант. «Она передергивает. Ладно, читай дальше». И Ланс продолжил читать английский текст, одновременно с этим переводя его на немецкий для своих друзей. «С другой же стороны, я имела счастье беседовать с нашим героем, с тем самым мальчиком, который выжил, которого вот уже 14 лет восхваляет вся магическая Британия. Но вот что я увидела, лишь немного приподняв завесу легенды. Мистер Поттер, видимо, настолько проникся своей значимостью и непревосходимостью, что просто не смог стерпеть того, что какой-то маглорожденный сирота обскакал его на ниве чемпионства. Никто так и не знает, каким образом герой смог обмануть древние артефакты и заставить его выбрать себя седьмым претендентом. Но вряд ли это была светлая магия. Впрочем, сейчас не об этом. На фоне мистера Ланса, мужественного атлета, субтильный мистер Поттер выглядел блекло, но при этом не уставал бросать взгляды полные презрения и превосходства на своего коллегу. Хотя это мигом слетело, стоило нам выйти на открытый диалог. Вот что мне сказал мистер Поттер в приватной беседе. Цитирую. «П.А. Выдержка из канона, не претендую. Моя сила – это дар, унаследованный от родителей. Если бы мама с папой видели меня сейчас, они бы очень мною гордились. Да, по ночам я все еще плачу, вспоминая о них, и не стыжусь в этом признаться. Я знаю, на турнире ничего со мной не случится, потому что родители смотрят на меня с небес». П.А. Конец выдержки. Конец цитаты. Что я могу сказать по этому поводу? На фоне человека, прожившего 10 лет в нищете и голоде, среди убийц, маньяков и насильников. Подобные слова от наследника одного из богатейших аристократических родов, выглядят. Впрочем, как это выглядит, решать вам. Тем не менее, по словам одного из близких друзей Гарри Поттера, тот встретил в школе свою любовь. Ею стала сногсшибательная красотка Гермиона Грейнджер, которая вместе со своим возлюбленным являются одними из лучших студентов. Это был всего лишь краткий обзор, прелюдия к истории турнира. Многое лишь только зарождается, все пока что покрыто призрачной дымкой некой тайны. Но, как и всегда, мои дорогие читатели, вы можете рассчитывать на мою полную и безоговорочную беспристрастность. На сегодня это все. Для вас работала мисс Рита Скиптер, лучший репортер лучшей волшебной газеты Британии. Дочитав, Ланс перевел дух, а потом переглянулся с друзьями. Некоторое время висела тишина, а потом шестеро ребят начали разве что не в истерике биться от смеха. Да, эта статья явно сделала их день. Один учебный день спустя, в гостиной Гриффиндора было действительно не протолкнуться. Здесь сегодня собралось по меньшей мере 250 человек, среди которых были не только старшекурсники Хогвартса, но и студенты всех остальных школ, принявших участие в турнире. Впрочем, многие такой теснотой только наслаждались. Да и как тут не наслаждаться, если для все тех же некоторых недавние слова Миллера стали пророческим изречением. Кстати о поляке. Тот, одев сегодня черный стильный пиджак и белую рубашку под него, забрался на импровизированную сцену и взял в руки неимпровизированный микрофон. «Дамы и господа, леди и джентльмены, все мы здесь сегодня собрались, дабы научиться очень важной вещи в этой жизни. Да, у нас бывают разногласия, бывают ссоры и сражения, но важно помнить одно – все мы молоды. К чему я это, спросите вы? А к тому, господа, что когда мы постареем, а это рано или поздно произойдет, то никому не будет хотеться обернуться и увидеть, что часть жизни, пусть самую малую, пусть незаметную, пролетевшую так быстро, но все же потратили на ненависть, месть, глупые обиды и прочее. Так что давайте сегодня все вспомним о том, как мы умеем прощать. Дамы и господа, перед тем, как у восточной стены появится стол с выпивкой, у западной включит волшебнофон, на эту сцену подниматься тот, кто и устроил наш сегодняшний праздник. Встречайте, лучший гитарист Хогвартса, Герберт Пронера Ланс. Под аплодисменты, преимущественно студентов Хага, вышел Пронера, держа в руках малышку. «Спасибо за представление, дружище», — усмехнулся Ланс. Он-то знал, что эту речь готовила Анастасия, а Давид ее лишь заучил, так как вообще ни слова не знал по-английски. «Народ, я не задержу вас надолго своим бренчанием. По сути, я исполню лишь одну песню за авторством нашего ведущего. Для тех, перед кем я провинился. Дамы, я забыл путь к той лестнице рая. Надеюсь, вы забудете путь к моей тарелке». Пэгги исполняет Харил Скотт, Милим. И Герберт заиграл. Он пел на языке, которого не знал. Пел о чувствах, которые испытывал другой мужчина, к другой женщине. Но с каждым аккордом, с каждой нотой, перед взглядом прикрытых глаз возникал образ придуманной девушки, непридуманного человека. Ланс закончил играть, сорвал шквал аплодисментов, поймал восторженные девичьи взгляды и удалился. Тут же заиграла другая музыка. Там было всего намешано. И магловские группы, и волшебные, среди которых явно выделялись сверхпопулярные ведьмины сестрички. Кто-то потянулся за выпивкой, другие танцевали в такой тесноте, что приходилось поднимать стаканы с выпивкой над головой, а в целом танцпол напоминал скорее оргию, нежели тот самый танцпол. Ланс, убрав гитару в тайную нишу, пошел за выпивкой. Несколько шатов спустя, Ланс, затянувшись, выдохнул, выпуская изо рта несколько колечек облачного дыма. Он сидел на балконе, свесив ноги вниз, туда, к провалу черноты, которую не прореживали редкие звезды. Те, словно подмигивая, лишь изредка показывались из-за плотных, ватных туч, затянувших небо, и лишь луна порой могла пробиться сквозь плен их темницы, и она, выхватывая из власти ночи маленькие кусочки реальности, словно вливала в них жизнь, особую, ночную, таинственную, мрачную, мистичную жизнь, ту, которая идет рука об руку со смертью и тьмой, но все же жизнь. Герберт был пьян, не то чтобы в стельку, но пьян. В смятой пачке оставалась лишь последняя сигарета, которая мигом перекочевала в рот парня, в тот же момент, когда докуренная улетела вниз, щелкнула зажигалка, глухо, но томно, словно застежка на подтяжках женских чулок. Казалось, вот сейчас губ коснутся чужие губы, такие незнакомые, такие сладкие, такие опасные, как привкус терпкого, крепленого вина. Руки лягут на тонкую талию, пройдутся по бархатистой коже спины, пальцы пробегут свою милю по ключицам, потом шея, и ниже, ниже. А те, другие руки, столь теплые, подогревающие и без того пылающие желание, спутаются пальцами в волосах и раздастся стон. Он, как первый аккорд любимой песни, мигом затянет тебя в беспросветный омут, в тот самый омут, из которого так не хочется выбираться. Но был лишь дым. Он мерно дрожал, клубился и исчезал в вышине. Лишь дым и пьяный музыкант, сидевший на балконе, свесив ноги к провалу черноту. Немного съехавшая шляпа, рубашка, местами выползшая из штанов, следы помады на щеках и губах, какая-то дикая смесь из многих ароматов недешевых духов и дым, лишь сигаретный дым. На миг тишину нарушил дверной скрип, потом грохот музыки и гам людской толпы, а потом все закончилось, затихнув на очередном дверном скрипе. Кто-то пришел, так и знала, что найду тебя здесь. Не очень скрывался, пожал плечами юноша. Рядом встала Жанна, запыхавшаяся, довольная, явно нацеловавшаяся и натанцевавшаяся. «Что здесь делаешь?» «Курю», — продемонстрировал сигарету проныра. Одна из прелестных близняшек скептически взглянула на помятую, пустую пачку. «До начала вечеринки, у тебя там было больше половины», — заметила девушка. Ланс вновь пожал плечами и опять выдохнул колечко дыма. Ланс попросту не знал, как объяснить свое настроение, хотя бы просто потому, что никогда такого не испытывал. Видимо, подруга поняла это. «Расскажи мне, что про нее?» пояснила леди. Протянул проныра. «Я тебя не понимаю». Жанна улыбнулась и повернулась спиной к перилам, обращая свое лицо к спрятавшейся луне. Она была красива, а той, по которой ты сейчас вздыхаешь. Проныра хотел было возразить, но потом понял, что да, вздыхает. «Не знаю, что не знаешь. Не знаю, кто она, и есть ли она». Девушка поняла и это. Она просто улыбнулась и ткнула парня в бок локтям. «Тогда расскажи о ней». Проныра глубоко затянулся и выдохнул целое облако. «Ты знаешь, она такая, такая, жаркая, а волосы», — хмыкнул юноша, — «они как крепкий утренний кофе, черные, струящиеся, волнистые и волнительные, а глаза, ты бы видела эти глаза, словно живые». Глупое сравнение, юноша снова хмыкнул и вновь затянулся. «Но, ты знаешь, она не красавица, нет-нет, совсем не красавица, но есть в ней что-то такое, женственное, некрасивое, но прекрасное. Ах, эти губы!» Юноша помолчал, покачал ногами, как когда-то давно, сидя в кабинете у Флитвика. Вот только вместе мага, подруга, а вместо печенья, сигарета, та самая, последняя сигарета, и бронзовая кожа. Знаешь, не загар, а такая, как бы это сказать, родная бронза. А как она танцует, словно лепесток пламени на ветру. Ты ее где-то видел? Да, такой не в Хогвартсе, не в Хаксмиде, да и в остальных школах нет. Тут юноша улыбнулся, немного горько, чуточку грустно. И не может быть, это мой мираж, моя сказка, моя бель. Я видел ее во снах, всего пару раз, лишь мельком, словно неясное мельканье в многолюдной толпе. Они молчали, а к черному небесному куполу взвивался дым, и там, где его уже почти не было видно, он порой принимал формы танцующей девушки. Но это была лишь иллюзия, созданная ветром, темнотой и алкоголем. «Ты ее обязательно встретишь», — спокойно произнесла Жанна, словно вынося вердикт истории. «Я это точно знаю», — юноша вновь хмыкнул. «Если бы это была сказка, то обязательно бы встретил». Сигарета уже почти догорела, осталось лишь немного и... фитиль. Знаешь, Геб, а я испугалась. Чего? Того, что ты не улыбаешься. Ты всегда улыбаешься, а сейчас нет. Это словно предвестие конца, пятый всадник апокалипсиса. Так что заправляй-ка ты рубашку, выкидывай окурок, напяливай свой пиратский оскал и пойдем танцевать. Проныра выкинул окурок, заправил выползшую рубашку, поправил шляпу и сделал обратное сальто, приземляясь на балконе. Пойдем, по-пиратски оскалился Проныра, и они вернулись на вечеринку. А там, где-то далеко, в другом полушарии, в другой стране, в городе, стоящем под сенью статуи, раскинувшей свои руки, словно пытаясь обнять целый мир, просыпалась девушка. Девушка, которой никогда не было в этой истории, но все же, в шапку добавлен новый портрет. Всем спасибо за ожидание Прады, можно подтопить комментами. Глава 40, 11 ноября 1994 г. Англия, Хогвартс. Сегодня Гебу приснился сон, не те обычные сны, в которых может произойти что угодно, где не действуют никакие законы, а особый сон, тот, после которого, просыпаясь, ты понимаешь, что новое, не для себя, а, скорее, о себе. Наверное, Герберт тоже что-то понял бы, возможно, это даже было бы такое понимание, которое меняет истории, сворачивает русло жизни куда-то в сторону, но, увы, Ланс, лишь подняв голову от подушки, мигом забыл содержание сновидения. Проныра, потянувшись, принял сидячее положение и оглянулся. У западной стены клубком свернулся Малфой, принципиально не задергивающий полог. Соседние с ним кровати оккупировали Гойл и Крибом, которые, напротив, всегда опускали занавеси. Изредка доносилось сопение Нокта и его глухое, неясное бормотание. В общем и целом, это было обычное, ничем не примечательное утро. Геб, поднявшись на ноги, накинул на себя что-то вроде халата, запахнул его на худой пояс и поплелся в ванную комнату. Поздоровавшись с разговаривающим зеркалом, парень вгляделся в собственное отражение. Спутанные, волнистые волосы, так и не выпрямившиеся после заклинания уже давно выпустившихся старшекурсниц. Под глазами намек на синяки от хронического недосыпа. Скоро от них не будут спасать и специальные мази, любезно предоставленные мадам Помфри. Щетина острая, колючая и столь же черная, как и пребывающие в беспорядке волосы. Геб, используя пену и станок, в который раз попытался придать ей форму испаньолки. Этим утром у него получилось что-то приближенное, но все же не то. Ланс устало вздохнул и взял свою зубную щетку. Если приглядеться, на ней можно было найти несколько младших рун. Как и на тюбике с зубной пастой, на полотенце и на всех других вещах, которые не было смысла убирать в сундук. Юноша тщательно, но бездумно, начистил зубы. Потом столь же тщательно, но также бездумно, помыл голову, свесившись над раковиной. Еще минут 10 ушло на то, чтобы расчесать их и придать нормальный вид. После юноша сполоснул лицо, воспользовался всеми остальными атрибутами личной гигиены и вышел обратно в комнату. Аристократы еще и не думали просыпаться, а спали они так сладко, что и ракетный залп их бы не разбудил. Ланс, с каким-то пустым взглядом, скорее на автомате, нежели осознанно стал одеваться. Он скинул халат, обнажая торс, на котором можно было с анатомической четкостью различить каждую мышцу. А когда юноша нагнулся, чтобы нацепить носки, предварительно отыскав где-то второй, то на спине словно волнующееся море, волнами заходились плотные бугры. На ноги легли добротные черные брюки, закрепленные ремнем с овальной, широкой пряжкой. Ступни закрыли удобные кеды. Туфли юноша вчера окончательно добил, и теперь ему придется несколько дней ждать доставки новых. На торс – плотная белая рубашка с высокой стойкой и черными пуговицами. Сверху – привычная, черная шелковая жилетка на 5 пуговиц. Потом такая же черная мантия. Минут 5 ушло на то, чтобы закатать ее рукава так, чтобы выглядело вроде и неряшливо, но очень стильно. Потом закрепить закатанными манжетами и... финальный штрих – шляпа. Геб подошел к ростовому, обычному зеркалу и поправил фенечки, подарок Рози, а также часовой браслет. Сам браслет, как, впрочем, и часы, были самыми простыми и дешевыми. Но время показывали исправно, а значит, жаловаться было ни на что. Проныра накинул сумку на плечо и вышел вон. Гитару он прошлым вечером запер в кабинете профессора Флитвика, так что сейчас, без нее, чувствовал себя чуточку раздетым. Словно чего-то не хватало. Впрочем, постоянно ее носить было нельзя. Этот футляр за спиной раздражал, Без малого, весь преподавательский состав, а лишний раз лезть на рожон было глупо. Ланс прошел через коридор и там, у рукава, ведущего к женской части, уже сейчас можно было услышать щебет и плеск воды. Леди, зачастую вставали несколько раньше, им там и макияж надо было наложить, и свои длинные волосы помыть и высушить, и посплетничать и, наверное, сделать что-то еще, очень таинственное и очень женское, о чем Проныра не знал. В просторной гостиной было пусто, и только сдвинутые кресла и одинокое пятно на ворсе ковра говорили о том, что этой ночью здесь что-то произошло, скорее всего не убийство, а вялая вечеринка на несколько персон, может чей-то день рождения, или просто спонтанный сабантуйчик. Герберт потер шею и подошел к стене, та, словно двери в магловском супермаркете, при приближении стала прозрачной и неосязаемой. Юноша вышел в коридор и мигом поежился от ласканий холодного ветра. Обычное осеннее утро, уже почти зимнее, но пока еще не снежное. И столь же поганое настроение, уже почти малахольное, но пока еще без раздражительности. Впрочем, юноша, прокручивающий в голове одну из самых знаменитых композиций, обладательницы одних из самых потрясающих ножек, знал, что сегодня что-то произойдет. И это было какое-то потустороннее осознание того простого факта, что нельзя ни на секунду расслабляться. Проныра дошел до входа в большой зал, где его уже ждали друзья. Близняшки о чем-то весело болтали с Кромом, а Миллер в очередной раз аргументировал свое желание жениться на Анастасии. Причина аргументации, в лице ледяной красавицы, сохраняла свое абсолютное равнодушие. «Доброе утро, кошак», — поприветствовал друга Кром. «Здорово», — уныло ответил Геб, понуро плетясь вперед. Собственно, плелся он ровно до тех пор, пока не схватили за плечо. «Валерьянки с утра не было», — сочувственно протянул Миллер, ответственный за внеплановую остановку транспортного средства для фетровой шляпы. «И даже виски», — притворно всхлипнул юноша. «Нет, чтобы бар в Хаге открыть». Виктор и Давид переглянулись и синхронно кивнули друг другу. «Тебе нужно бабу», — хором выдали они, под столь же солидарное фырканье близняшек и Яковлевой. «Ромовую бабу», — мигом оживился парень, буквально чуя носом извечно пиратский напиток. «Живую бабу», — покачал головой Давид. «Вот такую бабу», — поводил руками в воздухе Виктор, описывая весьма соблазнительные формы. Но Проныра, мгновение назад светившийся предвкушением, вновь понурился и отмахнулся. «Где ж тут такую возьмешь?» — вздохнул парень. «Да», — вновь хором протянули Крам и Миллер, чем вызывали новый поток фырканий подруг. Теперь уже понурыми стояли трое парней, выражавших собой разве что не вселенскую тоску. Девушки, по своему обыкновению, продолжали фыркать, выказывая свое полное несогласие с данной позицией. В который раз Ланс понял, что женщины слишком сложные существа, ведь им тоже нравились вот такие парни, и они тоже любили заниматься этим. Так что вся разница была лишь в том, что одни это якобы скрывали, а другие нет. Ланс, словно сплюнул кто-то. Геб поднял усталые глаза и увидел всю честную компанию. Хотя, если признаться, эту честность еще нужно было проверить. Желательно с применением жесткого допроса, а возможно даже пыток. Впрочем, нет, пытки это негуманно и противоречит политике прогрессивного человечества. Перед Гебом стояли те люди, которых он видел намного чаще, чем хотел бы. А поскольку хотел бы он видеть их, никогда, то получалось, что часто превращалось в слишком часто. Как вы уже догадались, это были одногруппники Проныры. «Чего тебе, Гринграсс?» – устало протянул Герберт. Но ответа так и не последовало, лишь только довольные и даже злорадные улыбки Паркинсона и Булстроуд. Впрочем, надо признать, именно эти улыбки и навели Геба на мысль. А мысль была весьма проста, какой бы сучкой ни была Дафна, но воспитана она была относительно правильно. Проиграла, надо платить. «Ау!» протянул юноша. Он мигом отлип от стены и принял свой наиболее разбойный облик. Геб надвинул шляпу на глаза и засунул руки в карманы. Он словно немного ссутулился, но при этом сохранял идеальную осанку, держа лицо в игривой, дрожащей тени. Юноша плавными, скользящими шагами медленно приближался к спокойной, но бледной, почти скривленной от отвращения Гринграсс. Юноша обошел ее по кругу, беззастенчиво, даже пошло разглядывая. Там, у стены, за ним смотрели усмехающиеся друзья и несколько разочарованные подруги. Наконец Ланс остановился прямо напротив девушки. Мерлин, она была так красива, что, наверное, любой был бы счастлив не только выиграть подобный спор, но и попросту стоять в подобной близости. Проныра повернулся к подрагивающим от еле сдерживаемой злобы Нокту и приветственно приподнял шляпу. Ланс стал медленно наклоняться к девушке. Он пристально вглядывался в ее глубокие, голубые глаза. Чувственно втягивал чуть раздувшимися ноздрями тончайших аромат дорогих духов. Он приподнял свою руку, словно стремясь приложить ладонь к резному, прекрасному лицу. Медленно, но размеренно и завораживающе приближалось одно лицо к другому. Наконец произошло то, чего так ждал Геб. Гринграсс прикрыла веки и подалась чуть-чуть вперед. Это было мизерное, еле заметное движение, и все же его заметили все, кто наблюдал за развернувшимся действием. Ланс приблизился еще ближе, настолько, что ощущал на своей коже дрожащее дыхание леди, а та, вероятно, ощущала его. Дафна приоткрыла губы, а юноша приблизился к ним почти вплотную. Такие чувственные, такие горячие, маняще сладкие и красные, словно недавно пролитая кровь. И все же юноша словно прошел мимо, он наклонился к ушку девушки и жарко прошептал: «Ты никогда этого не забудешь». С этими словами по-пиратски ухмыляющийся юноша резко отодвинулся от Гринграсс, а та медленно приходила в себя, впрочем, ее с головой выдавали красные щеки и участившееся дыхание. «Со змеями не целуюсь». Громко, под всеобщие тех, кто не носил соответствующий герб на груди, улюлюканье крикнул Ланс: «Да и после тебя, Нот, я даже на столь прекрасную леди не соблазнюсь». И Геб смело отвернулся от разворошенного змеиного гнезда. Юноша, разве что не чеканя шаг, отправился к друзьям. И если близняшки и Анастасия выглядели озадаченными, то Миллер и Крам прекрасно поняли своего друга. Ланс, пусть и на мгновение, держал в полной власти эту надменную красотку, в полной и безоговорочной. Это была абсолютная победа обаяния над красотой. «Отжег, братишка», — подставил ладонь под Half-Five Миллер. «Высший сорт», — кивнул солидарный Крам. Ланс, приложив большой палец к ноздре, громко шмыгнул другой и подмигнул. Этим он высказал все, что думал по данному поводу. Словно такой финт не стоил ни капли усилий. «Может, вы нам уже объясните?» — хором спросили и близняшки Яковлева. «Женщины», — покачал головой Миллер. «Как говаривал мой товарищ моряк, трахнуть красотку стоит денег за один презерватив, а вот поймать ее в душу — бесценно». Гаркнули Крам и Ланс. Кривые физиономии леди красноречиво говорили о том, что они думают по поводу подобной грубости формулировки в частности, и философии в целом. Теперь, завел шарманку повеселевший Проныра, закинувший руки за голову. «Каждый раз, целуясь с кем-нибудь, она будет думать о том, каков был бы мой поцелуй, но никогда уже этого не узнает». «И даже больше», — заговорщицки подмигнул Миллер. «Тот шнур, Нот, еще этого не знает, но только что от него ушла его девушка», — закончил за друга столь же кровожадный Крам. Ланс же сохранял спокойствие, словно говорил: «Да мне это как два пальца». Девушки лишь качали головами, а потом говорят: «Начало Инна, что это мы, женщины, коварны», — закончила Занижанна. «Ты хоть понимаешь, кот облезлый», — подключилась Анастасия, — «что, во-первых, обидел девушку, а, во-вторых, вновь себе врагов нажил на ближайшее время». «На что рвалась, на то и напоролась», — пожал плечами брюнет. «Да и скучно у нас сейчас, враги хоть огоньку поддадут». «Псих», — вздохнули близняшки. «Варвар», — в тон подругам, — подвела итог россиянка. В этот момент двери большого зала распахнулись и народ хлынул на завтрак. Герберт, обернувшись, увидел неподдельную злобу в глазах своих одногруппников. Юноша ухмыльнулся, это было то, что нужно, словно лекарство от подступающей меланхолии. Конечно, от этих рафинированных недоаристократов оттяжного мордобоя не дождешься, но может хоть на палочках пободаться удастся. Ребята расселись за стол и первым делом Проныра попросил у Миллера флакончик. Но, как показал тест, в еде не было никаких посторонних ингредиентов. Наконец-то Ланс, сглотнув слюну, смог наесться до отвала, хотя этот отвал был весьма относительным, так как каша сегодня явно не удалась. Видимо, кто-то наверху решил подшутить над юношей. Только он мог нормально, без боязни, поесть, как сразу неудачная трапеза. Вот бывает же. Настроение юноши стало стремительно падать к нулевой отметке. Тут Геб вдруг приложил пальцы к поле шляпы и чуть надвинул ее на глаза, скрывая свой взгляд. Указательный палец стал отбивать по ткани какой-то ритм, а юноша вдруг замер. Вы, наверное, уже запомнили этот жест. Так Проныра всегда делал, когда задумывался над чем-либо. В руках Геба, как и всегда, были все слагаемые, оставалось только вывести уравнение и решить его. Каждое утро, на протяжении 4 лет, парень ел вкуснейшую овсянку, которой можно было подчивать не только королеву, но и весь ее двор. И вот сегодня, именно в этот год, овсянка оставляла желать лучшего. Почему? Нельзя было списать это на совпадение, недоразумение или несчастный случай. Опять спросите почему? Потому что этого не случалось ни разу за предыдущие 3,5 года. Следовательно, было какое-то объяснение, такое простое, но вместе с тем подводящее корень сразу для всего. Ланс подобно откинул шляпу и щелкнул пальцами. Этот маленький жест мигом привлек внимание друзей. «Чего?» – спросил Миллер, потягивающий апельсиновый сок с таким выражением лица, словно тот был 18-летним виски. «Сегодня будет первое испытание», – прошептал Проныра так, чтобы его услышали только друзья. Крам поперхнулся, резко оглянулся, проверяя, не подслушивают ли их. «С чего взял?» – прошептала звезда мирового квиддича. «Овсянка», – ответил Проныра, словно это было нечто само собой разумеющееся. Ребята непонимающие переглянулись, и слово взяла Анастасия. «Что, овсянка? Она сегодня отвратная», — скривился юноша, отодвигая от себя тарелку. Но, наткнувшись на гневные взгляды товарищей, все же решил объясниться. «Уверяю вас, такой гадости нам в Хаге еще не подавали. И как это связано с турниром?» Прошипели близняшки, шухерясь, словно матерые бандитки. «Напрямую. У нас главные работники в замке, домовые эльфы, и если они не смогли приготовить нормальный завтрак, значит их отрядили на другие работы», — протянул задумавшийся Крам. «Причем в огромном количестве», — добавил Миллер, постукивающий ложкой по столу. «А повод лишь один», — вставили свои 5 кнатов близняшки. «Турнир», — закончила Яковлева. «Именно», — с жаром поддакнул Ланс, а потом вновь приглушил голос. «Сегодня все завертятся». Ребята замолчали, каждый думая о своем. И если бы кто-то в этом замке скинул шляпу с Гебой и позволил бы Снейпу пролезть в мысли парнишки, то Зельевар обнаружил бы там лишь мечты о отборном эскалопе и картошке фри с хрустинкой. В конце концов, Проныра так и не позавтракал, а следовательно думал лишь об исправлении этого невозможного, дикого упущения. В этот момент двери зала распахнулись, и все присутствующие уставились на широкоплечую фигуру Бэгмина. «В полдень на арене начнется первое испытание. Чемпионов попрошу за мной». Что тут началось? Шепот, крики, переговоры, ставки, активно принимаемые близнецами, еще какая-то неразбериха. Но все, что сказал Проныра, это: вместо арены, лучше бы хавчик нормально изготовили. Несколько часов брюзжания Геба спустя, в шатре столпилось немало народу. Помимо самих чемпионов здесь были директора, а также тренеры чемпионов. У каждого, как можно догадаться, это был его директор. Задачей тренера было следить за тем, чтобы претендент на звание победителя не подох на половине дистанции. Так что от самого слова тренера осталось лишь громкое созвучие. И тут, наверное, вас посетила закономерная идея: кто же был тренером Геба? Мистер Ланс озвучил общую идею шоумен Бэгмин. А где ваш тренер? Люда, в этом нет необходимости, я вполне могу отвечать и за двоих, — решил спасти положение Дамблдор. Спасибо, директор, — кивнул юноша, — но в этом нет необходимости. Вот мой тренер. С этими словами парень вытянул вперед 2 руки, словно что-то держал на них. Все присутствующие мигом склонились к странному подношению, но ничего не увидели. Американский директор даже поводил своими культями над ладонями Ланса, но те не натолкнулись на какое-либо сопротивление. «Здесь ничего нет», — воскликнул Бэгмин. «О, нет-нет-нет», — закачал головой брюнет. «Здесь есть». «Кто?» — хором спросил народ. Ланс понизил голос до шепота, словно опасаясь, что его могут подслушать и разведать столь страшную тайну. «Это невидимый и неосязаемый, когда он того хочет, енот Полоскун. Я нашел его в лесу. И даже не спрашивайте, как я его отыскал». Народ немного повтыкал, а потом Барти Крауч взял столь высокую ноту, что Проныра забеспокоился за глаза Поттера. «А ну как очки лопнут и гриф ослепнет. Прекращайте поясничать», — завизжал Крауч. «Вы срываете турнир. Если вы чего-то не видите и не можете потрогать», — надулся юноша, превращаясь в обиженного кота, которому вместо сметаны подсунули, в общем, что-то другое и не такое вкусное, — то это еще не значит, что этого не существует. Проныра опустился на колени и бережно опустил руки на песок, чем вызывал у всех то ли приступ смеха, то ли покашливание. «Бегилия, живи свободно в своем мире», — юноша притворно шмыгнул носом, — «ибо здешние еще не доросли до твоих аллегорий». Парень распрямился, и все вернулись к своим делам. Они о чем-то спорили, что-то выкрикивали, сотрясая тканевые стенки шатра, и никто из них так и не заметил, что к выходу устремилась дорожка из пятипалых следов какого-то зверька. Впрочем, она уже совсем скоро исчезла, словно ее замело невидимым ветром. «Итак, давайте объясню вам суть предстоящего испытания», — начал Бэгмин. «Это будут дуэли». «Дуэли?» — переспросила Флёр. «Да, Манси-Панси», — скривилась Джонсон. «Это когда люди друг друга чарами колбасят». Крам и Пронера переглянулись и синхронно кивнули, отмечая крутость американки. «Я знаю, что такое дуэли», — вернула усмешку француженка. «По какому перскую принципу будет перскую ходить испытание?» Бэгмин, потерявший надежду на то, что его в кои-то веки не перебьют, просто стоял и ждал, когда все наговорятся. Когда же это произошло, он с радостью ответил на вопрос, на вылет. «Но, поскольку сетка не получится, так как вас семеро, то сейчас случайным образом определится тот, кто сразу выйдет в полуфинал». С этими словами Бэгмин материализовал на столе простой бочонок для лото, в котором находились десятки бочонков помельче. «Мистер Макдональд, попрошу». «С радостью», — кивнул американец. Он буквально подлетел к бочонку, крутанул его так, что затрещал в ушах, а потом засунул руку вовнутрь. Через мгновение на свет показался маленький деревянный выпуклый кругляшек, в котором была заточена бумажка. Виктор Крам, Дурмстранг, с ноткой разочарования, прочитал тучный, но жизнерадостный директор. «Везучая скотина», — прошипел Проныра другу. «Лузер», — в тон товарищу, — ответил ловец. «Раз с этим определились, то давайте двигаться дальше. Принцип состязания такой же, как и в финалах дуэльных чемпионатов. Либо до невозможности сражаться, либо до смерти», — с хищной ухмылочкой закончил Проныра. Все тут же осуждающе взглянули на юношу, но тот просто развел руками. Ему вообще об этом Флитвик рассказывал. «Именно так, мистер Ланс», — кивнул Люда. «Но, будем надеяться, до этого не дойдет. Также во время схватки будут разрешены любые чары, проклятия и заклятия, кроме одного, смертельного. За него вас ждет преследование по закону в полной мере. Все остальное, в рамках турнира». «С этим все ясно?» Ланс тут же поднял руку, чем вызывал очередной приступ закатывания глаз. «Мистер Ланс, без поясничений, да я сама серьезность», — возмутился юноша. «Тогда спрашивайте», — обреченно вздохнул комментатор. «Что правила говорят насчет личных чар?» В комнате повисла тишина. Работники турнира отвлеклись от своих дел и стали переглядываться, а те, кто вел записи разговора, мигом открыли какие-то толстенные талмуды и стали в них вчитываться. Бэгмин нашел глазами физиономию какого-то ботана, но тот лишь покачал головой. 4 года подготовки и такая дырка», — вздохнул он. «Мистер Ланс, у нас нет директивы по этому поводу, но собственные изобретения, если они не целенаправленно убийственны, можно использовать с чистой совестью». «Хорошо, сэр». Проныра даже подивился тому, что Бэгмин сразу уловил суть вопроса. Видимо, он был не таким уж лопухом, осек в магии не хуже преподавателей Хага. «Тогда перейдем к последней части. На поле будет работать группа колдомедиков, а также уже сварены восстанавливающие зелья, так что по этому поводу не беспокойтесь. Но все же я обязан вас предупредить, что данное испытание опасно для жизни». Все замолчали, осознавая серьезность происходящего. В шатре повисла немного гнетущая тишина, которая, признаться, нервировала Геба. Во-первых, он хотел есть, а во-вторых, не видел ничего опасного в дуэли. «Ну, помнут тебя немного, крови пустит, так ведь медики на шухере, сразу на ноги поставит». Нет, лихого, но сухопутного пирата нисколько не пугала драка. Будь она хоть на кулаках, хоть на ножах, хоть на магии, будь это по-другому, шепнул другу на ухо Крам. «Было бы не так интересно». «Молчи, счастливчик, у тебя вообще билет в полуфиналы. Завидуй молча. Идите в задницу, сударь. Ты уже занял это вакантное место». Дружеская, совсем не обидная перепалка могла продолжаться и дальше, но Бэгмин поднял руку, призывая всех к полной тишине и абсолютному вниманию. Народ, осознавая серьезность момента, прикрыл рты и приоткрыл глаза. Один из работников вспомогательного персонала внес в шатер стенд с обычной турнирной сеткой. Там, в правой части полуфинала, уже значилась Виктор Крам. Проныра мигом понял, что сейчас будет происходить. И, словно в подтверждение мыслей слизеринца, Бэгмин взмахнул палочкой, и из бочонка вывалилось еще 6 кругляшков. Те вдруг закружились, завертелись, будто в безумном свинге, ежесекундно меняя партнеров. Этот бешеный, немного сюрреалистичный танец гипнотизировал, притягивал к себе внимание. Но бочонки замерли и, слаженно щелкнув, открылись, показывая имена. Первая пара левой сетки, Гарри Джеймс Поттер, Хогвартс, и Герберт Артур Ланс, Хогвартс. Приплыли, обреченно вздохнул Ланс, натягивая шляпу на глаза. Некоторое время спустя, Герберт сидел на скамейке под трибунами. Собственно, на этой скамейке сидели и остальные чемпионы. Каждый занимался своим делом, но, так или иначе, большинство, зажмурившись, вспоминали свои самые действенные чары. Только двое выбивались из общей картины, Крам и Тахира. Виктор, как можно понять, вовсю подтрунивал над другом, а вот почему оставался спокойным Макаталанс не знал. И это его жутко беспокоило. Что-то ненормальное было в этом японце, нечто противоестественное, но очень знакомое юноше. Слизеринец все пытался понять, вернее, вспомнить, что это такое, но тут все заглушил громогласный клич Бэгмина. «Леди и джентльмены!» – загудел он, приставив палочку к собственному горлу. «Приветствую вас на первом испытании турнира!» Трибуны загудели, послышались аплодисменты и топот ног. Маговзоры закружили в вишне, исполняя свой причудливый танец. Кстати о них, если вы не знаете, то это нечто наподобие камер обычного телевидения. Транслируют видео на пульт, а там сидит оператор, режиссер и еще толпа народа, которая и монтирует то, что в режиме живого времени вы можете увидеть на экранах маговизора. Правда, стоит он далеко не в каждом доме, так как стоит почти четверть тысячи галеонов. И, насколько знал Ланс, в доме Уизли подобное имеется лишь из-за того, что по сути являлся взяткой для мистера, который не накрыл одного весьма продвинутого техномага. А техномаги, кстати, во всем мире находятся вне закона, но их изобретения, по типу ночного рыцаря или того же входа в министерство, считаются гениальными творениями. В общем, и со 100 граммами в подобной логике, от которой за милю потягивает женскими духами, не разобраться. Рад приветствовать вас на первом испытании. И вновь взрыв аплодисментов и криков, который Бэгмин любезно переждал. Я знаю, вам уже не терпится начать, но давайте я представлю вам наших судей, ведь от них будет зависеть очень многое. Итак, в первую очередь давайте поаплодируем председателю дуэльной лиги, Джафару Абу-Даби. С места поднялся пожилой араб, о чьей арабости, помимо внешности, говорил лишь тюрбан на голове, так как одет старик был в классический костюм тройку, а также главе отдела образования Международной магической ассоциации, Хосе Армага. Итальянец, на вид лет 40, помахал всем рукой, а потом вновь уселся за стол, где сидело, помимо названных, еще трое. Не стоит забывать нашего независимого эксперта, отставного американского Аврора, Джек Блэк. Тезка одного рокера и комедианта, поднялся, сверкнул парчокой шрамов, знаменитой голливудской улыбочкой и уселся обратно. Также в судейской коллегии присутствует наши уважаемые Аманда Каллетш, глава больницы СВ. Бартоломея, как знал Геб, это было что-то вроде Красного Креста, но только у магов, и Арина Тифити, признанный историк турнира. Обе женщины были строго одеты, а по возрасту не уступали, наверное, Макгонагаллу. В общем, выходило, что самым молодым в судейской коллегии был Армага, которому, судя по всему, было скучно среди своих коллег. Теперь, когда с представлением судей покончено, перейдем к самому испытанию. Сегодня наши чемпионы проверят свое дуэльное мастерство, выступая друг против друга. За победу в поединке присуждается одно очко, а в конце судьи подведут итог и выдадут дополнительные баллы, если сочтут нужным. «Ну что ж, вы готовы?» «Да», — закричали трибуны. Герберт покачал головой. «Они бы еще хлеба и зрелищ потребовали. А вот интересно, в Колизее тоже турнир проводился. А вообще было бы классно, если Италия входила бы в топ-6 лучших школ и это мероприятие проводилось у нее. Да нет, это было бы не просто классно, а натурально, отпад. Но уж как карты легли, домашние эльфы тоже неплохую арену отгрохали. Во всяком случае на ней свободно уместилось почти 1000 студентов, и в два раза больше зрителей, нашедших по 25 галеонов за билет. Студентам, как вы поняли, сделали скидку, 1 золотой за вход. Точно готовы?» «Да», — грохнули зрители. «Тогда приветствуйте нашу первую пару чемпионов, Гарри Джеймс Поттер, Хогвартс, и Герберт Артур Ланс, Хогвартс». Под крики толпы и ее гомон, Проныра, надвинув шляпу на глаза, пошел к помосту. Рядом шел и Поттер, который был бледнее снега, но слизеринец знал, что стоит очкарику поднять полчоку, как все резко изменится. В минуты опасности лохматый становился полностью отбитым и мог сотворить то, после чего Помфри будет не только затылок почесывать, но и все доступные для руки органы. У самого входа под купол, который не только защищал зрителей от магических отскоков, но и отрезал звуки комментатора и толпы, ребят встретил один из членов вспомогательного персонала. Он зачитал заклинание, проверяющее, нет ли у чемпионов артефактов. Обе фигуры засветились зеленым светом, а значит, все было чисто. Проныра лишь усмехнулся, проверяли не его, а он. Юноша пронес с собой пачку сигарет и коробок спичек. Зиппа пришлось оставить, так как после десятка другого рун, нанесенных на корпус, она бы эту проверку точно не прошла. Зачем Проныре сигареты? Потому что без них парень не чувствовал себя одетым, без них, как говорится, как без ключей в кармане, все время что-то беспокоит. Стоило шагнуть за незримую черту, как все звуки отсекло. Это было настолько непривычно, что Ланс даже потер ухо, но слышимость так и не восстановилась. Впрочем, на другом конце помоста уже поднимался Поттер, так что пришлось поспешить. Проныра встал на изготовку. Ну как на изготовку, он надвинул ладонь над полочкой, засунутой за пояс. Для полноты образа, Лансу не хватало лишь зубочистки во рту и перекати поле, пронесшегося между двумя чемпионами. Так как Проныра был одет в черные брюки, подпоясанные ремнем с широкой стальной бляхой, кеды, с белой подошвой, белую рубашку, с черными пуговицами, черную шелковую жилетку и с неизменной черной шляпой, то вполне мог сойти за ковбоя. Разве что не было высоких ботинок на каблуке, но не суть. Поттер же, в своих джинсах, кроссах и толстовке выглядел несколько комично, что, впрочем, не помешало встать ему в идеальную позицию, немного напоминающую фехтовальную. Над помостом засветилась красная цифра 3. Ланс надвинул шляпу на глаза и натянул пиратский оскал. 2. Проныра задергал пальцами, будто играя с ими и изредка прикасаясь к воображаемому курку. 3. Со скоростью, неразличимой для глаза, Ланс выхватил палочку, сверкнувшую красной искрой, но в тот же миг Поттер выкрикнул: «Экспеллиармис!» Проныра наколдовал щитовые чары, но несущийся красный луч словно не заметил их и ударил прямо в палочку Ланса. В ту же секунду слизеринцу показалось, что у него попытались руку из плеча вырывать, настолько сильными были чары Поттера. Уже через секунду гриффиндорец держал две палочки. Он, победно и несколько растерянно улыбаясь, повернулся к судьям. Ланс, пребывая в шоке, чесал макушку. Он встретился взглядом с Абу-Даби, который присутствовал на похоронах Флитвика, но араб только пожал плечами. Пожал плечами и Ланс, а следом Проныра размазался черно-белой молнией. Он бежал так легко и так быстро, что многие могли поклясться, что это был и не бег вовсе, а один невероятный прыжок, вмиг преодолевший 10 метров помоста. Со свистом пули 44 го-калибра, кулак Ланса врезался в живот Поттера. Сила удара была такова, что Ламахтова оторвала от помоста и подкинула в воздух, сгибая чуть ли не в 90-градусный угол. Следом, в лучших традициях тайского бокса, Проныра выстрелил согнутым коленом, разом превратившим лицо гриффиндорца в поломанное, разбитое кровавое месиво. Нижняя челюсть была раздроблена в мелкое крошево, а глаза прочно закатаны под лоб. Купол засветился красным, оповещая о победе одного из претендентов. Толпа взорвалась криком и гомоном. Но в этом бушующем море отчетливо виднелись островки из студентов, которые явно были шокированы. Но на них Ланс не смотрел, он видел лишь своих друзей из Дурмстранга, которые аплодировали активнее всех, и друга чемпиона, показывающего большой палец. Проныра забрал свою полчоку и позволил медикам унести тело Поттера в шатер. На этом первый бой турнира был закончен. Герберт Артур Ланс одержал безоговорочную победу всего двумя ударами. В палатке медиков Ланс, словно практикуя дзин, подошел к лежащему Поттеру, который тряс руку своего друга. Видимо, выступление выправило мозги не только лохматому, но и рыжему. Рядом стояла Гермиона, которая костерила своих друзей, на чем свет стоял, поминая их тупость и мальчишесность. В целом, физиономия у Проныры была кирпичом, потому как так ему было проще сдерживать тот адский, кошмарный амбре, витавший в воздухе от самых забойных лекарских зелий и мазей, которые и мертвого на ноги поставит, неживым, так в виде зомби и фернала. Организаторы не поскупились на это дело, и вот уже через 10 минут, в то время как от кровищи чистили помост, Поттер был уже как новенький. «Эй, карапузы!» — улыбнулся Геб, вскидывая руку в приветственном жесте. Но улыбка его тут же померкла. Да и как ей не померкнуть, когда на брюнета наставили сразу две палочки. Поттеровская лежала на комоде, и Гриффиндорец просто не мог до нее дотянуться. А так, небось, тоже бы взял сокурсника на мушку. «Вау!» — выдохнул поникший Проныра. «Злые вы какие! Уйду я от вас! Вот и убирайся!» Разве что не сплюнула Гриндижер. «Без проблем!» — пожал плечами Слизеринец. «Я вот зачем пришел! Поттер, я вернул тебе долг, можешь даже не благодарить!» «Каким таким образом ты вернул ему долг?» Тут же вклинилась Денджер, что чуть голову не пробил. «Для начала, у нас тут турнир, а не возня в песочнице. Во-вторых, если бы я сломал ему позвоночник, а я мог, то Поттер выбыл бы как минимум до третьего, а то и четвертого испытания. А значит, долг я вернул. А в-третьих, я пошел. Адьё». С этими словами, юноша, подмигнув сексапильной иностранной медсестре, работающий в персонале турнира, поспешил на выход. Медсестра, кстати, выронила поднос, упавший прямо на ногу Уизли, вследствие чего в его стопу впился шприц со снотворным. В общем, в палатке стало сразу весело. Проныра усмехнулся, он всегда знал, что приносит с собой смех и радость. На скамейке чемпионов. Наша следующая пара чемпионов, Джо Джонсон, Нью-Салем Юниверсити, ПА, насчет Юниверсити наличие в каноне упоминания Академии Авроров, еще не говорит о высшем образовании в магической Британии. Наоборот, вся история утверждает о его отсутствии. Так что мне непонятно, почему в 90% фанфиках она, вышка, есть. Здесь же просто американизм, для антуража, и ся юри, ын-нын. К помосту отправились две леди, одна миниатюрная, чернявая, на фоне которой Джонсон казалась белокурой полувеликаншей ослепительной красоты. Во всяком случае так полагал Ланс, который от души не любил азиатов, а следовательно вполне мог принижать их внешность. «Я бы с ней тоже поборолся», — шепнул Крам. «Если ты понимаешь, о чем я, с мелкой, не, с американкой, такая баба, ммм. Обычно ты так не выражаешься», — хмыкнул Проныра, соглашаясь с тем, что Джонсон действительно была той еще штучкой, а уж как она виляла бедрами. «Обычно у нас есть три пары дамских ушей под боком, и то верно». В это время леди уже поднялись на помост и встали в позиции. Проныра лишь устало вздохнул. Эти стойки его откровенно раздражали и порой даже бесили. В них не было ни капли изящества и хоть какой-то искорки. Полчоки, вместо шпаг, это совсем не то. Настоящий пират не одобряет подобного богохульства к оружию уважающего себя флебустьера. И плевать, что у них были абордажные сабли, в кино и книгах, шпаги. И на помосте загораются цифры. Всего немного и сражение начнется. Джонсон принимает классическую стойку, скорее всего она нацелена на затяжной поединок, а вот Юри встала в позицию Майнкрафта, наверняка хочет закончить поскорее. Отсчет закончился и битва началась. Американка, изящно взмахнув своей палочкой, мигом наколдовала искрящийся серебром общий щит. Именно такой хотел поставить Ланс, но у него банально не хватило силы. И гостья и скорее отвечает градом ледяных сосулек. Весьма опасное стихийное зачарование. Джонсон мигом вскрыла свой щит, выпустила словно шелковую ленту, которая мигом сшибла все сосульки. После этого американка окуталась синим щитом, похожим на водяную сферу. Немного кривое выполнение водяной сферы, но все же успешное. Кажется, Джонсон нацелена на игру от защиты. Юри, недолго думая, вдруг ответила очень неожиданно. Она наотмашь махнула своей палочкой, цвета сорвавшейся девичьей слезы, и вокруг Джонсон затанцевали стальные клинки. Веер Камацучи. Давненько я не видел его исполнения. Джонсон загнала саму себя в ловушку. Но что это? Неужели это была вовсе не водяная сфера? Американка сделала несколько пассов, и вот сфера вдруг разделились на несколько поменьше. Они плотно опутали уже запущенные в полет клинки, а несколько, вытянувшись копьями, полетели к ся. А нет, Джонсон играла не от защиты, а от обманки. Это был как троянский конь, или жертва в шахматах, умело расставленная ловушка. И Юри оказывается без защиты. Кореянка, как последний шанс на защиту, попыталась увернуться от копий, но у нее не было ни шанса сравниться в скорости с заклинанием. В итоге миниатюрная леди стала напоминать собой пришпиленную булавками трепыхающуюся бабочку. Да, судьи признают победу за Нью-Салем Юниверсити. Толпа загомонила, посыпались аплодисменты, а некоторые даже наколдовывали букеты цветов, которые американка с радостью ловила. Отличился и Крам, он подал леди руку, когда та садилась на скамейку, а потом и вытащил из-за спины сумасшедший букет ярко-алых роз. Проныра не одобрял, делать ему нечего, перед сражением силы тратить на такую чепуху. «Спасибо», — сказала девушка, — «но ты не в моем вкусе». Крам, словно китайский болванчик, кивал головой, а сам, искривив губы, шепнул другу, что она сказала, что будет рада с тобой в Хаксмит сходить. «Ништяк», — протянул порозовевший от счастья ловец. Ланс мысленно покатывался со смеху, но решил, что будет разумно позаботиться о своей безопасности, так как горячий болгарин обязательно узнает о подставе. В это время помост приводили в порядок перед следующей битвой. Ся и Юри унесли в тот же шатер, где сейчас отлеживался Поттер, а на сцену вышли работники. Ланс даже не был уверен, что это маги, так как люди активно счищали кровь тряпками и швабрами. Заклятиями это было сделать невозможно, так как все, что действует на кровь, относятся к чернейшей магии. А банальная иваниска крови все равно, что слону дробина, разве что у Дамблдора да Поттера хватило бы сил с помощью этих чар свести капельку крови с манжета, но вовсе не лужу с брезента, которым укрыли деревянный помост. Следующей парой, как можно было догадаться, выступали Тахира и Деликур, и что-то Ланса беспокоило. Он нервно теребил фенечки на запястье, бешено штурмуя ситуацию. Что-то было не так, что-то было слишком, как бы это сказать, грязно, словно на миг парень вновь окунулся в дерьмо родного района. Под смех и гомон толпы, Бэгмин объявил, Маката Тахира, Чи и Флёр Деликур, Шармаптон, и вновь гул аплодисментов. Но для юноши они звучали как далекое эхо. Все было неправильно, все было не так. Уже перед куполом коротышка-японец вдруг остановился и обернулся. Он встретился с Лансом взглядом и зафиксировал контакт. У парня дрогнуло сердце. Японец кивнул на Флёр, идущую к лестнице на помост, а потом подмигнул Лансу, покачивая своей искривленной, черной палочкой с орнаментов в виде клыков. И тут юноша все понял. «Фуцк!» — крикнул он. «Надо остановить их!» «Что? Ты о чем?» — забеспокоился Крам. «Этот узкоглазый!» Ланс замахал уркой на лыбящегося японца, встающего в стойку. «Он гнилой! Чернухой за милю несет!» «Успокойся, котяра! У тебя нервная!» «Да них я! Полундра мля!» Деликур сейчас концы отдаст. Но вот замигали цифры, и Ланс с предельной четкостью осознал, что он не сможет ничего сделать, чтобы помочь красивой, но, видимо, наивной девушке. А она, с улыбкой подняв изящную палочку, без опаски смотрела прямо в глаза шакалу, скалящего свою провонявшую гнилью пасть. И сражение начинается. Тахира сделал несколько пассов, и перед ним заблестела фиолетовая пленка. Ланс сорвал незримый, мысленный шлюзы со своего обоняния и принюхался. Да, бесспорно, в воздухе витали ароматы черной магии. Юноша мигом напряг памяти, тут же вспомнил, что это был защит. Фуцк, фуцк, фуцк, да что с тобой, стар? Не успел Крам договорить, как Флёр сделала, наверное, самую большую ошибку в своей жизни. Она послала в японца около темно магические чары, которые должны были вызывать страшную судорогу в ногах узкоглазого. Фактически, этот сиреневый луч, выстреливший из палочки француженки, был усложненный вариант тарантальгры. Но все же чары относились к темной магии, и поэтому на них работала пелена фейты. Бэгмин, открыв рот, смотрел на то, как на лице Тахира расцветает оскал маньяка-психопата, а заклятие Флёр врезается в пелену. Конечно, комментатор узнал проклятие, но не мог поверить, что кто-то осмелился применить его перед глазами всего мира. Но Макота было плевать. Не прошло и мгновение, как Флёр упала на настил и задергалась. Задергалась страшно, неподдельно, ее глаза были широко распахнуты, а рот приоткрыт. Но крик был приглушен куполом, и никто не мог услышать этих адских воплей, никто, кроме Тахира. Он наслаждался действием пелены фейты. Эти чары, они очерняли любое темное проклятие, доводя его до предельной кондиции и возвращая обратно к заклинателю. Ланс не мог представить себе той боли, которую испытывала девушка, когда судорогами сводила каждую клеточку ее тела. Но Тахира вновь взмахнул палочкой. В этот раз с ее кончика сорвались воздушные когтистые лапы. Проклятие гиен. Страшная вещь, словно когтями разрывающая кожу. У Флёр не было шанса защититься от этого. Лапы прошлись по ней, изрывая платье, срезая целые пласты кожи. Полуобнаженная, истекающая кровью леди, извивалась, словно по ней непрерывно била током. Но эта храбрая леди так и не разжала свой миниатюрный кулачок, в котором держала палочку. И поэтому никто из судей не мог присудить победу японцу, Леди все еще могла и хотела сражаться. Японец вновь встретился взглядом с Лансом и вновь ему подмигнул. Он приоткрыл рот и Ланс прочитал по губам страшное: «Сруца». Леди, распахнувшая рот, который истекал кровью от порванных губ, изогнулась дугой. Она забилась в агонии, изничтожаемая болью от судорог и пыточного проклятия. В голове Ланса послышался истеричный женский смех и другой крик, заменивший ему крик Деликур. Разум затуманило от вони черной магии, а кулаки сжались до хруста. «Гнида!» Ланс не сразу понял, что это сказал не он, а его друг, который неотрывно смотрел ненавидящим взглядом на Макота. «Да он не мужик, а я и краткая кастрат, он же кайфует. Дьявол, чей он геп?» Проныра прикрыл глаза, вспомнил таблицу, а потом, улыбнувшись, ответил: «Он мой». И если бы Тахира видел эту улыбку, этот пьяный пиратский оскал, то в ужасе забился бы в самый дальний угол, но он был слишком увлечен лицезрением извивающего, окровавленного, почти обнаженного девичьего тела. Все же Ланс уверился в том, что был прав в своей нелюбви к ускочим. Некоторое время спустя, все же Флёр выронила палочку и в тот же миг судью остановили схватку. В полной тишине, лишь под аплодисменты своих земляков, Тахира возвращался на скамейку. Сидевшие на ней Крам, Ланс и Джонсон синхронно встали и отошли в сторону. Там Крам наколдовал другую, на которую уселись три чемпиона. Пока Флёр несли на носилках, прикрытую мантией, сорванной с плеч Дамблдором, шатры, Макота послал ей воздушный поцелуй. «Если ты ему сейчас свернешь шею, то виноват будешь ты», — урезонил друга Крам. Впрочем, и сам болгарин, судя по его грозному, ужасающему виду, еле сдерживался, чтобы не размазать хлипкого коротышку по стенке. «Подожди, сейчас я с Джонсон смахнусь, и ты его уделаешь. Давай шустрее», — только и ответил Ланс. «Я и сам хочу посмотреть на его разбитое ело, котяра». С этими словами Крам пошел на помост, так как Бэгмин уже объявил его и американку. На помост поднялись они одновременно, но Виктор, в отличие от соперницы, держал палочку в тупую навскидку, словно магнум, а не волшебный артефакт. Это было довольно прикольно, по меркам опытного авантюриста, Геба Проныры. И бой начинается, и судьи объявляют победу Виктора Крама. Пожалуй, это была самая быстрая победа. Крам попросту запустил в Джонсон огромную серебряную молнию, которая аж сшибла девушку с помоста и впечатала в купол. Ланс не был уверен, что с этим заклинанием справится хоть кто-то в Хаге, кроме преподов, директора и Поттера, так как силы оно требовало просто прорву. Хотя нет, Поттер бы не сладил, оно еще и мастерства требует. Называлось оно «Копье грома». Пафосно, конечно, но все боевые проклятия имели столь же вычурные названия. Джонсон, как и Флёр до этого, понесли на носилках, но было видно, что леди просто без сознания. Копье грома, несмотря ни на что, было попросту сильнейшим оглушителем и не более. «Просил побыстрее, получи и распишись», — бахвалился Крам, садясь рядом с другом. «И ты думаешь», — ухмылялся Проныра, поднимаясь на ноги. «Американка после этого с тобой на свиданку пойдет?» Да она и не почувствовала ничего. Даже вспышки, думаю, не увидела. «Ну, тебе видней». Ланс, чиркнув спичкой по коробку, затянулся и пошел к помосту. Он не смотрел на идущего чуть в сторону Тахира. Ему было попросту противно смотреть на этого узкоглазого недомога.